Глава 168. Мужчина должен быть храбрым. Забудь о нем. Мы все узнаем, когда доберемся до Кайпу. Итак, что стряслось? Тебя отшила наша красотка-директор? Спросил Хуян Сюань, заказывая бокал вина. В точку! Ван Дун прикончил бокал одним глотком, и Хуян Сюань последовал его примеру. Помедленней. Тебе станет легче, если ты все расскажешь. Ван Дун рассказал ему о случившемся, и Хуян Сюань не мог держать смеха. Друг мой, твои проблемы ничто по сравнению с моими. Ради Ма Сяору я поступил в Эрланг. Ради нее я был готов поставить под угрозу свое будущее. Но люди никогда не оценят таких жестов. Что бы я ни делал, она все равно расценивает меня только как друга. Так что твой случай не такой уж серьезный. Если твой уровень несчастья – это сидеть здесь и пить вино, то мне впору выпить весь Тихий океан. Так что выше нос, братишка. Сказав это, Хуян Сюань опустошил свой бокал. Было ясно, что парень до сих пор не забыл о Ма Сяору. На самом деле любой, кто вложил столько сил и чувств ради девушки, обязательно почувствует скорбь. «Почему женщины такие сложные? Чувства ведь такие простые. Любишь, значит, любишь. Не любишь, значит, не любишь. Я не могу этого понять». Ван Дун считал, что эта проблема намного сложнее, чем тактика клинка. «Брат, ты можешь быть гением в боях металл, но ты точно новичок в любви. Но не волнуйся, я могу научить тебя. Понимание женщин – это целая наука». «Конечно. Рассчитываю на вас, доктор Ху». «Очень хорошо. Послушай меня. Ты должен научиться смотреть на вещи с позиции другой стороны и проанализировать ситуацию. Любовь между молодым парнем и взрослой женщиной вообще не очень хороша, и особенно для тебя, кто еще не устроился в жизни. Я скажу тебе так. Пусть это станет твоей первой любовью, о которой можно вспомнить с улыбкой на лице». «Иди к черту! Я ведь серьезно!» «Сам катись, я тоже серьезно. Это не то, что ты можешь контролировать. Теперь о Саманте. Ну просто посмотри на ее личный опыт. Она была самой красивой девушкой в Кайпу, ей признавалось множество достойных мужчин, и все они оставались ни с чем. Она ведь решила стать директором Эрланга сразу после окончания учебы. Ты знаешь, что это значит?» Хуян Сюань посмотрел на Ван Дуна глазами мудреца. «Что?» – смущенно спросил юноша. «Это значит, что ты дурак. У нее есть собственный путь, амбиции, если будет угодно. Она распланировала свою жизнь еще во время учебы в академии. Человек, который стремится к цели всей своей жизни, не будет отвлекаться на что-то другое. И если я прав, я часто бываю прав, то она повела себя так холодно, потому что испугалась, что может утратить контроль над ситуацией и над самой собой», объяснил Хуян Сюань и покачал головой. Честно говоря, он искренне восхищался храбростью Ван Дуна, который принял на себя такой тяжелый вызов. Судя по сложившейся ситуации, этот парень уже на полпути к успеху. Если бы поклонники Саманты узнали об этом, они бы наверняка сильно удивились, что такого результата добился обычный студент. В конце концов, Саманта действительно была очень упрямой, и не из тех, кто так просто западает на других, из-за чего много ее поклонников пришли домой ни с чем. «Слишком сложно!» «Брат мой, просто знай, что ты уже хорошо поработал. По крайней мере, ты можешь расстроить Саманту. В этом мире есть пытка, которая называется неразделенная любовь. А, черт, просто посмотри на меня! Я лучше тому пример! Ну, выпьем!» «Выпьем!» Ван Дун действительно почувствовал себя лучше, услышав анализ Хуян Сюаня. «На самом деле, если хочешь добиться такой умной женщины, как нашей красотки директора, тебе нужно быть прямолинейным. Если ты чувствуешь, что она настолько тебе интересна, попробуй договориться с ней. Только дай себе слово, что если она откажется от сделки, ты просто сдашься, иначе это утянет тебя еще глубже. Но если она примет твое предложение, считай, что дело в шляпе. Все остальное будет зависеть только от твоих результатов». Если хочешь покорить красотку, и особенно красотку с уровнем сложности S, ты должен обладать такими же сверхчеловеческими способностями». Закончив свою речь, Хуян Сюань уверенно кивнул головой. «Черт, приятель, ты настоящий гений! Если захочешь уйти из армии, обязательно напиши свою книгу». Ван Дун хлопнул Хуян Сюаня по плечу и убежал из бара, словно порыв ветра. Можно сказать, что он только что открыл Америку. Выслушав слова друга, он понял, что это самое лучшее решение. Наконец-то он сможет разобраться с этой ситуацией. «Эй, я еще не закончил, ты слишком торопишься». Хуян Сюань допил свое вино и собирался рвануть за Ван Дуном, но в этот момент кто-то потянул его за одежду. «Зачем вы тянете мою рубашку?» «Господин, 2300 кредитов. С учетом скидки, итоговая сумма составит 2000. Вы будете платить наличными или картой?» «Ван Дун, счет!» Похоже, что мастер Хуян Сюань недооценил свои способности. Он может не только составить компанию для выпивки и разговора, но и предоставляет автоматическую систему оплаты. Саманта до сих пор сидела без дела. В ее голове царил полный хаос, поэтому она не могла сосредоточиться на работе. Она недооценила влияние своих чувств. На самом деле, чем спокойнее человек, тем сложнее ему контролировать себя, когда что-то идет не так, не по плану, ведь он сразу начинает терять свою уверенность. Внезапно дверь кабинета хлопнула о стену, а Ван Дун стремительно влетел внутрь. Вокруг его тела витал отчетливый запах алкоголя. Похоже, Ван Дун пытался использовать спиртное, чтобы повысить свою уверенность. Он знал, что у него не хватит смелости для этого разговора, если он будет трезв. Хотя старый пердун говорил, что с женщинами много хлопот, он также говорил, что мужчина должен быть храбрым. Последствия? Они наступят позже. Главное не упускать удачный момент. Вот только старик сказал это, когда задолжал большую сумму денег. «Ван...» Саманта ощутила грядущие неприятности и попыталась остановить Ван Дуна, но ее скорость заметно уступала скорости парня. Он крепко стиснул ее в объятиях и страстно поцеловал. Через несколько секунд Саманта перестала бороться, полностью отдавшись своим чувствам. Используя последние отголоски разума, она нажала на кнопку и закрыла дверь кабинета. Ван Дун отпустил Саманту только когда заметил, что девушка начала задыхаться. Она не знала, стоит ли ей сердиться или радоваться, но эта ситуация окончательно вышла из-под контроля. Через этот поцелуй Ван Дун понял, что Саманта тоже проявляет к нему интерес. Более того, он необычно незрелый мальчишка. Его богатый жизненный опыт делает его гораздо старше большинства сверстников. Он не собирается мешать амбициям Саманты, но и не планировал отказываться от желаемого. В конце концов, таков был характер Ван Дуна. И даже если ему придется сдаться, он умрет, но докопается до причины. Когда Саманта собиралась заговорить, Ван Дун осторожно положил палец на ее губы. «Послушай меня. Я знаю, что у тебя есть тысячи причин, чтобы отвергнуть меня. Я знаю, что они прозвучат разумно, а большая их часть окажется правдой. Но даже так я не откажусь от тебя. Жизнь коротка, а молодость еще короче. И назад ее уже не вернешь. Я просто пытаюсь сказать, я не хочу, чтобы мы оба жалели». Саманта игриво улыбнулась. «Очень логично. Хорошо, расскажи мне, что ты предлагаешь. Но сначала отпусти меня». «Не так быстро», — упрямо ответил Ван Дун. Саманта беспомощно покачала головой, но ей нравилась такая наглость. «Давай заключим сделку. Дайте мне 4 года, и я докажу, что мы можем быть вместе». «Ты, как всегда, упрямый». Саманта понимала, что пытается сказать Ван Дун. Но он очень молод, и 4 лет слишком мало, чтобы что-то доказать. Она никогда не влюбится в мужчину из-за каких-то банальных причин. Мужчина должен обладать силой, чтобы покорить ее. «Разве я не зрелый? И я не думаю, что это сложно. Давай заключим еще одно соглашение, используя в качестве ставки турнир против Кайпу. Ты согласна?» Ван Дун всем сердцем хотел покорить девушку, заключенную в его объятиях. Чем сильнее она казалась, тем сильнее он хотел ее защитить. «Какое соглашение?» «Я одолею Кайпу, а ты пообещаешь не влюбляться в других мужчин в течение этих 4 лет», — серьезно заявил Ван Дун. «Ты уверен, что тебе подходят такие условия?» Саманта порой не понимала, откуда этот парень черпает свою уверенность. «Победить Кайпу?» На протяжении всей человеческой истории только несколько человек могли заявить подобное. «Полностью!» Ван Дун действительно был уверен. С одной стороны, он постоянно развивался и становился сильнее, а с другой, непрерывно набирался опыта в системе PA. Он смог победить даже такого аса, как Цзян Лун, поэтому с ребятами из Кайпу не должно возникнуть особых проблем. «Договорились». «Но обещай, что до турнира против Кайпу ты не будешь меня игнорировать. Если я начну беспокоиться об этом, то могу наломать дров и все завалить», — с улыбкой попросил Ван Дун. «Хм, так значит, это твоя истинная цель? Не могу поверить, что такой крутой парень может быть таким скрягой. Только убедись, что это останется нашим секретом, иначе мои дни на посту директора будут сочтены», — смущенно сказала Саманта. Словно обычная влюбленная девушка. Она всегда полагалась на свой разум, поэтому импульсивный Ван Дун был для нее природным врагом. Кроме того, этот парень хорошо узнал ее слабости. Изначально она не ожидала, что он действительно одержит победу над Бернау. Сложись все иначе, она бы не начала эти отношения, и ситуация не вышла бы из-под контроля. Понимаешь? Ван Дун немного колебался. «Боже, только не говори, что ты кому-то проболтался!» «Клянусь, я ничего никому не говорил! Хуян Сюань сам обо всем догадался!» Саманта жалела, что не может найти дыру и забиться в нее от стыда. «Не волнуйся, Хуян Сюань никогда не расскажет об этом! Клянусь, он единственный все знает!» «Ты... это ты во всем виноват!» «Директор! Вам звонок от сенатора Леснана. Он хочет поговорить с вами». «Я поняла. Большое спасибо». Саманта не хотела покидать объятия Ван Дуна. Порой она кажется снежной королевой, но это не значит, что страсть мужчины не может растопить ее сердце. Однако девушки всегда превосходят мужчин, когда дело касается самоконтроля. «На что ты смотришь?» Саманта даже не представляла, как великолепно она выглядела в этот момент. Влюбленная девушка всегда становится красивей, когда сияет от счастья, а сбросившая свои ледяные оковы Саманта казалась просто божественной. «Иди и умойся, и протрезвей. Если хочешь, чтобы твои слова стали правдой, приложи все свои силы». «Я разобью Кайпу ради своего, нашего счастливого будущего». Ван Дун со смехом покинул кабинет директора. По сравнению с прошлым визитом, его настроение отличалось, словно небо и земля. Саманта покачала головой и проводила взглядом уходящего парня. Ей очень понравилось это блаженное чувство. «Добрый день, сенатор Лестон». «Директор Саманта, я связался с десятками других парламентариев, но они требуют большего. Победы над Бернау совершенно недостаточно». «Я прекрасно знаю об этом. Можете мне поверить? Я предоставлю им желаемое». «Директор, у вас такой вид, будто вам только что сообщили хорошие новости. Если честно, меня крайне впечатлили ваши способности, но прошу сохранять вас хладнокровие. Выставлять на показ свои эмоции – это не очень хорошее качество», — равнодушно заметил Лестон. «Спасибо за ваше напоминание, господин сенатор», — слегка кивнула Саманта, не давая никаких объяснений. «Очень хорошо. Все возлагают на вас большие надежды». Саманта отключила экран и коснулась своей щеки. Она все еще пылала. Из-за этого маленького негодяя.